Глава 9. Занятия по правовым и экономическим аспектам вел сухонький старик с вечно съезжающими на кончик носа очками. Аристократки слушали его вполуха и время от времени переговаривались. Я сидела по правую руку от Даяны и старалась записать каждое его слово. Зачарованное черное перо скрипело по бумаге настолько громко, что временами заглушало слова преподавателя. «Ты все же решила после отбора сюда поступать?» «Угу», — я перевернула страницу. «А ты думала об этом?» «Думала», — со вздохом призналась она, с опаской поглядывая на бубнящего преподавателя. «Да только родители, скорее всего, будут против. На фоне брата я потухну и не смогу пробиться. А это удар по репутации рода». «Не обязательно поступать на артефакторику», — пробормотала я. «Есть же еще боевые чары, целительство, предсказания». «Целительство?» Даяна, казалось, впервые допустила мысль, что на создании и разработке артефактов мир клином не сошелся. А я не спешила ее подгонять. Все же такое решение надо принимать осознанно и самостоятельно. Лично я бы хотела видеть ее в этих стенах. Все же она не так слаба, какой кажется с первого взгляда. А на все недостатки есть и достоинства. До конца занятий Кьяра больше и слова не проронила. Тоже открыла блокнот и начала записывать лекцию. Пусть не слово в слово, но основные моменты подчеркивала. «Брат завтра уезжает», — бросила она, когда преподаватель выдохся и отошел выпить воды. «Зачем?» «У его факультета недельная практика». Даяна очень выразительно на меня посмотрела. И без слов было понятно, что она намекает на Рея. Я рассчитала его поступок низким и подлым, потому как не видела смысла лгать о факультете. «Будь он хоть предсказателем», — выплюнула она вчера. «Пусть умеет представлять свою специальность, а не стыдится ее». Я же видела за этой ложью другой подтекст. Но без разговора со старшекурсником, который то и дело попадался мне в узких коридорах академии, успокоиться не могла. Окончание пары ждала с нетерпением. Первой поблагодарила преподавателя за науку и вылетела в коридор. Бежать мне не позволял временный статус, но никто не запрещал быстро ходить. Удача улыбнулась буквально за следующим поворотом. Я каким-то чудом успела затормозить и не влететь носом в широкую грудь. «Что-то ты в последнее время совсем не смотришь себе под ноги». Хмыкнул Рэй и запустил зубы в красное яблоко, сделав предварительно шаг назад. «Привет. Как раз тебя искала. Думала связаться через проводник, да только он тебя не нашел». Как можно милее улыбнулась мужчине, но удивление или смятение на его лице не поймала. «Я чем-то могу помочь?» «Так ты ведь интересовался моим мнением о нашем правителе. Я вот составила его и решила поделиться». «Или уже тебе это неинтересно?» «Почему же? Интересно». Рэй откусил еще один немаленький кусок от яблока, а я вздрогнула, почему-то вспомнив об Уфе. «Да только уезжаю сегодня вечером. Времени поболтать совершенно нет. Вернусь через неделю, тогда и поговорим. Договорились?» «Да, конечно». Старшекурсник кивнул мне и поспешил по своим делам дальше по коридору. Я же смотрела ему в спину и почему-то не верила. Интуиция вопила не только о том, что я сую свой нос не туда, куда следует, а и о лжи, неправде, которая тонким коконом начала облепливать меня с ног до головы. И пока она была тонкой и практически незримой, стоило разорвать эти оковы. Но подумать об этом мне не дал проводник. Вздрогнул на руке, привлекая внимание, а перед носом возникло полупрозрачное облачко. На нем чьей-то рукой было выведено послание. «Декан факультета будет ждать нас в рубиновой столовой к обеду». Обычно такие встречи заканчивались или этапом отбора, или объявлением о следующем. Потому, собравшись с мыслями и временно выкинув из головы все вопросы, поспешила в нужную сторону. До обеда было еще около получаса, но я решила не опаздывать. Мастер Зеболд уже находилась в помещении, выполненном в насыщенных алых цветах. Часть невест расположилась за накрытым столом, но к еде так никто и не притронулся. Девушки тихо переговаривались, делились мыслями об отборе, жаловались на скуку и учебу. Многим не нравилось в академии, не хватало слуг, больших комнат, личного расписания. Мастер Зебл стояла у окна и усмехалась, явно запоминая, кто и что сказал. «Поскорее бы уже лично с императором познакомиться», — мечтательно вздохнула одна из девушек. «Да толку-то? Ты на балу еле его ауру выдержала». Слова принадлежали дальней родственнице Даяны. Кори Балаи держалась уверенно и даже расслабленно. Настолько, насколько ей это позволял статус. «Если бы я не выдержала его ауру, то не сидела бы сейчас за этим столом», — парировала девушка. «Думаешь, что никто не заметил твоих перебежек по периметру бальной залы?» — хмыкнула Кори. «Держалась все время от нашего правителя как можно дальше, но все равно дважды чуть сознание не потеряла». «Не потеряла же!» — фыркнула одна из невест императора, покрываясь красными пятнами от злости. «А ко всему можно привыкнуть, даже к такому». «Ну-ну», — протянула родственница Даяны, явно не желая продолжать этот пустой разговор. Ее собеседница горела совершенно другим желанием и уже открыла рот, чтобы оспорить последнюю фразу, но дверь открылась, пропустив в столовую остальных участниц отбора. «Вижу, что все собрались», — взяла слово первый маг, перетягивая все внимание на себя. «Отлично, потому что сейчас самое время провести третий этап нашего конкурса. Присаживайтесь». «Обедайте, а я пока расскажу, в чем он будет заключаться». Не сказать, что подобная атмосфера способствовала хорошему аппетиту. Но если декан заставляет нас поесть перед следующим конкурсом, то значит, так и должно быть. Невесты расположились за столом, зазвенели столовые приборы, застучали ножи по тарелкам. «Третий этап должен показать то, насколько хорошо вы ориентируетесь в необычных ситуациях? Как быстро умеете оценивать происходящее и принимать решения? Это весьма важное качество для женщины, которая станет опорой и советником нашему императору». Декан налила себе соку и сделала два глотка из стакана. Обвела собравшихся взглядом и усмехнулась. «Вижу, что кто-то из вас не сильно желает дойти до финала. Подсыпая яд, Пьярафин, будьте уверены в том, что он дойдет до адресата». «Мастер Зебалт! Я не подсыпала в сок яд!» — возмутилась миниатюрная шатенка с родинкой на подбородке. «Правда?» — женщина усмехнулась. «А вот ваш испуганный взгляд... И мои помощники говорят обратное». Мы все проследили за тем, куда указывала женщина. Два портрета на глухой стене. На одном седовласый мужчина в дорожном мундире, на другом пожилая дама в платье с высоким воротником. Мгновение, и они моргнули. Рисунки. Моргнули. «Драконья кузна!» — выругалась Пьяра, откидываясь на спинку стула. «Так вы знали, что пили? Или даже уже очистили от яда? Получается, что я исключена?» «Конечно», — женщина усмехнулась. «Вы прокололись на том же, на чем и ваша предшественница. Повторюсь, вы, как претендующие на роль королевы, обязаны разбираться в интригах и заговорах настолько хорошо, чтобы не только их плести, но и предотвращать. А я, честно говоря, вами очень разочарована. Уже третий этап, и еще ни одна не смогла достойно устранить противницу. Обмельчали нынче дома. Вот лет 100 назад, чего только не было, и смертельные проклятия, и наемные убийцы, и даже околдованные любовники, уничтожающие противника, а вы? Две попытки, два яда и оба мимо». Я слушала эту женщину, а по коже ползли мурашки. Мне бы и в голову не пришло кого-то убивать. Нет, я не говорю, что не смогла бы этого сделать. Если бы от подобного решения зависела моя жизнь или жизнь близкого человека, я бы смогла, наверное. Но вот так? Ради власти? Хорошо, что я не отношусь ни к одному из домов. «Прощайте, Пьярафин», — Надеюсь, что впредь вы будете предусматривать каждый свой шаг». Девушка встала из-за стола молча и также молча направилась к выходу. Не сопротивлялась, не стала спорить, что-то доказывать, будто бы знала, что ее поймают за руку. Но испугалась, что отравит не невесту, а декана. Но тогда зачем? Зачем она это сделала? Осененная внезапной догадкой, я еле сдержала возглас. Что, если она просто хотела покинуть отбор? До того, как тут станет слишком жарко. До того, как ее жизни в самом деле начнет что-то угрожать. Ведь может быть такое? А теперь, когда вас стало на одну меньше, перейдем к самому третьему этапу, улыбнулась мастер Зебальд. Его цель вы уже услышали. А сейчас прошу войти в порталы, которые сейчас появятся за спинками ваших стульев. Там вы встретитесь с созданной мною реальностью. А в ней будет существовать наш император. В этот раз вы будете ощущать лишь отголоски его ауры, чтобы не сойти с испытания раньше времени. Ну и? Чего стоите? Вы ведь так хотели повидаться с императором! Последние слова были адресованы девушке, которая спорила с Кори. «Ваша задача — выбраться живыми», — уже серьезнее проговорила женщина. «Пусть это и не настоящая реальность, но она все же в состоянии вам навредить». «Вы сами будете поддерживать столько пространства иллюзий?» — ахнула девушка, которая чуть не отравилась на занятии по зельеварениям. Кажется, ее фамилия была Хан. «Да. А теперь не тратьте время зазря». Комната содрогнулась от всплеска магии. За спиной каждой из нас засиял активированный лиловый переход. Третий этап начался. За порталом оказался самый обычный узкий коридор. Таких было слишком много в Академии. Но что-то мне подсказывало, что я сейчас не в Калирсте. Что это какое-то поместье, а может быть даже дворец. Не совсем понимая, что от меня сейчас требуется, зашагала вперед, придерживая юбку. Но не успела и до поворота дойти, как непонятно откуда на меня вылетела служанка. Она присела в полупоклоне. «Эмилия, вас хочет видеть император. Пожалуйста, проследуйте за мной». Не дожидаясь от меня ответа, она зашагала по коридору в обратную сторону. А мне оставалось только идти за ней следом и ждать, когда же начнется само испытание. «Сюда, моя королева», — пробормотала служанка, толкая одну из дверей. А я так и замерла. Потом отступила на шаг. Обращение Эмилия и моя королева совершенно не были похожи друг на друга. И если в этой реальности я победила в отборе, то слуга по имени меня называть не должна. «Сама войди!» Скинув подбородок, отчеканила я. «Первой». «Как прикажете, моя королева?» Служанка блеснула в мою сторону хищным взглядом и шагнула в помещение. И секунды не прошло, как оттуда раздался душераздирающий человеческий вопль. Если бы не понимание, что все вокруг иллюзия, я бы кинулась на помощь. А так только шагнула вперед и аккуратно заглянула внутрь. Но в небольшой светлой комнате оказалось пусто. «Моя королева, вы идете?» Я на месте от неожиданности подпрыгнула. Служанка стояла за моей спиной и мило улыбалась. «Куда ты хочешь меня отвезти?» «К вашему супругу. Он просил позвать вас». «Так же, как только что?» «Не понимаю, о чем вы, моя королева», смущенно улыбнулась она, поправляя белый передник. «Ну же, скорее». «Император не любит ждать!» Понимая, что выхода у меня нет, а за любой из этих дверей может скрываться опасная ловушка, направилась за иллюзией. Шли мы недолго, она вновь остановилась перед темной дверью и склонилась в смиренном поклоне. «Войди первой!» — потребовала я, памятуя, чем закончилась предыдущая прогулка по коридору. «Император осерчает и уничтожит меня!» В ее глазах было столько боли и отчаяния, что внутри меня что-то шевельнулось. Но ведь не зря мастер Зебальд предупреждала о ловушках, которые в силах нам навредить. «Эмилия!» Голос раздался по ту сторону порога. Тихий, манящий и почему-то до ужаса знакомый. А я? Я зажмурилась, позволяя сознанию отойти на второй план, вынырнуть, покинуть тело. Так, как делала это в момент одного из ритуалов в поместье Вонс. Но теперь сохранила контроль над телом. Оставила его не до конца. Загнала расчетливость и разум подальше, отдалась эмоциям. Поверила своей интуиции. Она разрешила шагнуть внутрь, что я тотчас же и сделала. В небольшом светлом помещении, таком же, как и предыдущие, стоял высокий мужчина. Но сколько бы я ни вглядывалась в его лицо, не могла распознать черты. Могла с точностью сказать, что он был красив. Но ни цвета глаз, ни цвета волос понять и запомнить не удавалось. Как будто кто-то насильно стирал это из моей памяти. Предметы, расположенные на столе, как будто бы подсвечивались. Кубок с вином ярко-алым, кинжал с инкрустированной камнями рукоятью зеленым, а свиток желтым. «Рад видеть тебя, Эмилия», — произнес фантом императора, и я отчего-то знала, что он улыбается. «Испей со мной вина. Да расскажи, что тревожит тебя в последнее время». Я проигнорировала его, обвела взглядом комнату еще раз и заметила серую тень за плотной шторой. «Кто у тебя в гостях?» «О чем ты, Эмилия?» Протянув руку, я обхватила пальцами кинжал. Зеленый свет мягко лизнул ладонь, как маленький котенок. Мгновение, и штора взлетает вверх. В сторону императора летит сгусток жидкого огня. Заклинание настоящее, я ощущаю выброс магии, жар и опасность. Огненно-красную опасность, исходящую от чар неизвестного. Огибаю по дуге столик и швыряю кинжал. Сама не знаю, как решилась. Понимаю, что сноровки нет, и я направляю магию к оружию. Не позволяю ему вращаться, заставляю попасть в цель. Клинок проходит сквозь неизвестного и со звоном падает на пол, а тень, напавшая на императора, разлетается на куски и застывает в углах комнаты. «Вылей вино. Оно отравлено», — командую я. «В письме важное сообщение, но не руби с плеча, когда будешь принимать решение. Мастер Зеболд, я справилась?» «К кому ты обращаешься?» Воздух колыхнулся, а за моей спиной оказался фантом императора. Поворачиваюсь и тону в пристальном взгляде сине-зеленых глаз. Глазах цвета морской волны. «Справилась!» Голос раздается, будто через слой ваты. А глаза императора медленно темнеют и становятся черными. Такими, какими я запомнила их на маскараде. Лиловый портал появляется прямо под ногами и уносит из нереальной реальности. «Дьяра Вонс, поздравляю!» Мастер Зеболд подала мне руку и помогла подняться с пола. «Вы пока что единственная, кто настолько четко смогла распознать затаенные ловушки и раскрыть их. Даже более того, некоторые предметы были декоративными и играли свою роль только в определенном развитии сюжета. Вы же смогли раскрыть каждую из них. Поздравляю!» Следующей она встретила рыженькую и худую, как жердь, девушку. Та плакала и причитала, что выпила с императором вина и отравила его сама. А он заворожил ее своей красотой и лестными словами. Слушала я ее и понимала, что вылетит она вот прямо после этого этапа. Девушки появлялись в столовой одна за другой. Кто-то довольный, кто-то не очень. Но, судя по всему, погубили императора не так много невест. Остальные справились с заданием. Проваливших же этот конкурс настолько зацепил, что они не могли успокоиться и рыдали навзрыд. «Какой же он красивый!» — вздохнула Даяна, присаживаясь на стул рядом. «Ты видела его лицо?» — удивилась я, бросив взгляд на подругу. «Конечно!» — Кьяра как-то странно на меня покосилась. «Ох, теперь я понимаю, почему вокруг императора столько слухов. Он того заслужил!» Я же пожала в ответ плечами и замерла до момента, пока первый маг не начала объявлять результаты. «Могу вас поздравить», — улыбнулась она, произнеся фамилии отсеявшихся. Вас осталось 26. Отбор идет бодро, и это хорошо. 26. Всего лишь дождаться, пока выпадет одна участница, и можно отказываться от отбора. Одна. И я буду свободна. Но, как назло, ближайшую неделю у нас были только лекции, практики и занятия по физической подготовке. Больше никто не пытался никого отравить, подставить или проклясть. Умелицы затаились, ожидая момента, а я молила всех богов ускорить этот процесс. Настолько увлеклась учебой и мечтами, что упустила момент возвращения студентов-артефакторов. Потому встреча с одним из них после третьей лекции оказалась для меня слегка неожиданной. Рэй поймал меня сам и шепнул, что свободен сегодня на заходе солнца. Если я все еще хочу с ним поговорить, то должна спуститься в сад. И сейчас, глядя в его сине-зеленые глаза, я понимала, что все ответы на вопросы — вот они. Только руку протяни. Потому как только солнце коснулось своими лучами горизонта, я поспешила на улицу. Убедила Уфа, который скакал вокруг меня пищащим комочком, что все хорошо, и ушла. Прохладный ветер, тень, а у меня горят щеки и дрожат руки. «Пришла все же», — протянул Рэй, появляясь прямо из воздуха и делая шаг на тропинку. «Хорошо, пойдем, поговорим». «Куда?» «В саду слишком много лишних ушей. Я покажу тебе очень необычное место». Старшекурсник протянул мне руку и криво усмехнулся, будто ожидал, что я струшу. Я же, в свою очередь, шагнула вперед, вцепилась в его предплечье мертвой хваткой и, наконец, ощутила, что такое мгновенное перемещение. Все внутренности будто сжались в тугой комок, а потом резко встали на свои места. И такая легкость от последнего чувства, что тошнота и головокружение остаются практически незаметными. «Где мы?» Я осмотрелась, сразу не признав огромные золотые статуи на крыше Академии. Они, оказалось, стояли на разных ярусах, точно так же, как и башни. Крыша здания оказалась своеобразным лабиринтом из стен, лестниц, что вели на ярусы ниже и выше, и статуй. «Ты уже нашла ответ на свой вопрос?» Рэй сел на разогретые дневным солнцем камни и протянул длинные стройные ноги перед собой. «Нашла». «Ну что же, кажется, ты хотела рассказать мне о своем мнении касательно императора». Заходящее солнце золотом и медью играло на его волосах, вновь делая их светлее. «И не только об этом», — процедила я сквозь зубы. «Кто ты, Рэй, представившийся студентом?» Я думала, что он будет отпираться. Или рассмеется, или скажет, что я сошла с ума. Тем неожиданнее стала его последующая фраза. «Кто я?» — хмыкнул он. Черты лица резко ожесточились, сделали мужчину старше лет на 5. «А кто ты, что приехала на отбор под именем рода Вонс? Кто ты, девочка, найденная в лесу много лет назад людьми Дьяр?» Меня словно под дых ударили. Воздуха резко стало не хватать, а он сидел все там же, и все так же жестко усмехался. Давал понять, что я не ошиблась. Не знаю, сколько времени длилась эта пауза, но я нашла в себе силы улыбнуться и процедить сквозь зубы. Вижу, что вопросы есть у обеих сторон. И сейчас я, наконец, рада с вами познакомиться, Ваше Императорское Величество.